Глава третья. Скаль и Ракель бросились созывать людей, а Улла остановилась около центральных дверей длинного дома. Погруженный в какое-то странное полубредовое забытье, Ненни так и остался стоять рядом с грудой поленьев. Вельва предполагала, что ум воина помутился из-за видений, частью которых он стал. Возможно, именно она в ту самую ночь, когда увидела вещий сон, наложила проклятие на несчастного мужчину. Ей бы хотелось в это верить. Подняв взгляд к небу, Улла стала до боли в глазах всматриваться в солнце, пытаясь запомнить его таким, каким оно было всю ее жизнь. Яркое пятно, светящее сквозь тучи. Если смотреть долго, то станет виден диск с точными контурами. Совершенный круг. Улла поняла, что никогда не видела в мире ничего более ровного. Солнце клонилось к горизонту, и к нему постепенно приближалась массивная черная тень волка. Улла вздрогнула. Вот он, Сколь, сын Фенрира. Он всю свою жизнь гнался за солнцем, но никак не догонял. Но вот-вот это случится. Улла ощущала, как быстро забилось сердце. Она прижала ладонь к груди, наблюдая, как тень с разинутой пастью приближается к бледному диску. Издалека она услышала крики людей. Они тоже заметили страшную тень. Наконец волк нагнал свою добычу и, распахнув пасть, проглотил солнце. Мир погрузился во тьму. «Ух!» — выдохнула Улла, сжавшись в комок. На небе показалась луна. Но в тот же миг большая пасть второго волка проглотила и ее, сделав мир еще темнее. Только звезды искры светили на небе. На улицах города стали зажигаться огни. Точки факелов забегали и засуетились внизу у причалов. Они давно были готовы к темноте. Скаль помог людям быстро осветить город. Улла поняла, что чудовища куда сильнее богов, а уж людям-то и вовсе нечего противопоставить им. За домами в темноте что-то промелькнуло. Не теплый желтый факел, а яркая белая вспышка, сверкнувшая вдали. Вокруг выросли длинные тени, а потом быстро задвигались, будто источник света бежал вокруг города. Сердце Улы замерло. Все тело охватило паническое оцепенение, а ноги примерзли к земле. Вдалеке послышались волчий вой и шум, который Улла не могла описать. Земля мелко тряслась, будто собиралась разойтись. Снова. Когда чувство страха скомандовало Вельве укрыться, было уже поздно. Мимо домов пронесся олень. Его силуэт Вельва различила в свете, что лился из приоткрытых дверей соседних домов. Как же далеко животному пришлось бежать, преодолевая камни и скалы, — подумала Улла. Ставангар был недалеко от леса, но олень мчался к единственным заметным в темноте огонькам. И не только он один. За ним промчался еще один, а вдалеке, мимо дотла сгоревшего дома, стремительно пронеслись несколько небольших комочков, возможно, это были зайцы. Потом выскочили волки. Улла не смогла даже завизжать, успела только отшатнуться и вжаться в стену дома, наблюдая, как испуганные звери мчатся мимо нее, путаясь в ярком свете факелов, теряясь, пугаясь, спотыкаясь и убегая прочь, почуяв людей вокруг. Волк, остановившийся на границе света, направил на Уллу пронзительные желтые глаза. Он был напуган больше, чем Вельва могла представить. Волк переступил с лапы на лапу, пропуская мимо себя волчонка, обернулся, испуганно прижался к земле и тихо заскулил, как замерзший щенок. Улла сглотнула, ощущая тянущее чувство скорби и желание помочь зверю. Но она не могла, поэтому просто смотрела, как волк, покружившись, вновь кинулся в лес. Зверям повезло, что они не переломали лапы о скалы и камни, не выкололи себе глаза ветками в попытках добежать до спасительного света. Не только пугающая тьма гнала зверей прочь из леса, но и то, что затаилось в ней. Раздался вой, оглушительный и страшный, как если бы сотни волков завыли одновременно. Притаившиеся рядом олени вновь испуганно кинулись прочь. На первый вой откликнулся второй. Ула смотрела в темноту, боясь увидеть то, что там пряталось. Тени опять задвигались, а бледный белый свет продрался сквозь дома и деревья. На этот раз он был куда больше, словно приближался. Что тут творится? Торгни, Скаль и Ракель окружили Вельву и вгляделись в темноту. Сейчас на конунге была массивная накидка из черного меха и с волчьей пастью прямо рядом с шеей. В руках он сжимал один из верных коротких топоров. Второй топор покоился за подтянутым поясом. «Это Сколь и Хати», — вздохнула Ула. «Они спустились в Мидгард». Слышалось, как кто-то или что-то врезается в стены и натыкается на заборы. Люди кричали, встречаясь в темноте со зверьем. «А где сами волки?» Конунг вышел вперед, прикрывая с собой Уллу. Этот жест не укрылся от Вельвы, и она не упустила случая кинуть высокомерный взгляд на Ракель, будто ожидая увидеть в той намек на ревность, которую испытывала сама. Но воительница, держа наготове копье и щит, озиралась по сторонам, будто вовсе позабыв о конунге. Улла одернула себя. Из-за большого дома выпрыгнул волк. Он запутался в растянутой веревке со знаменем Ставангра, упал, вызвав в толпе людей испуганные возгласы. Зверь рычал и скулил, совершенно сбитый с толку. «Убьем его! Это одно из чудовищ!» — взревели люди. «Стойте!» Улла схватила за руку уже двинувшегося к зверю Скаля. «Это не один из сыновей Фенрира. Это просто испуганное животное». «Это еще одна теплая шкура!» Турлиев, не дожидаясь больше слов, ударил своим огромным топором по шее барахтающегося в веревке зверя. Волк грустно завыл, захрипел и затих навсегда. Улла сжала зубы и отвернулась, вновь всматриваясь в ночь. «Они где-то там, в темноте», — прошепела она, — «наслаждаются нашим бессилием». Волки завыли вновь, а потом послышался громкий звук обваливающихся крыш в отдаленной темноте. Две пары огромных горящих глаз уставились на людей. «Какого же тогда они размера?» — вздохнул Турлиев, стряхивая кровь со своего топора. «Достаточного, чтобы проглотить солнце и луну», — прошептал Скаль, пытаясь увидеть хоть что-нибудь во тьме. Отблески факелов обрисовывали силуэты разинутых пастей. Отсвечивали белые зубы, мокрые носы волков поблескивали в темноте, а огромные глаза продолжали изучать горстку людей. Когда кто-то выбежал из проваливавшегося под натиском огромных лап дома и кинулся прочь по улицам, один из зверей щелкнул зубами и нагнулся, чтобы схватить пытающегося удрать бедолагу. Чудовищная пасть разверзлась, а люди зажмурились от яркого света, вырвавшегося из нее. Еще никто из них не видел луну так близко. Когда челюсти зверя сомкнулись вокруг бегущего мужчины, сияние мгновенно потухло, а все увидели черную морду чудовища. Волк поднял добычу вверх, снова скрываясь в темноте. «О боги!» — воскликнула Ракель. Раньше ее голос всегда казался стальным и спокойным. Теперь его было не узнать. Он стал испуганным. «Надо уходить из Ставангра!» «Куда?» — прошипела Улла, бросая гневный взгляд на воительницу. «Туда, где чудовища нас не достанут!» Ракель смотрела попеременно то на своего конунга, то на темные силуэты волков. «Какая проницательность! Что бы мы делали без твоих советов?» — рявкнула Улла. Ракель предпочла промолчать. Скаль озирался, держа топор наготове. «Почему они не нападают?» — вдруг спросил он, когда прошло несколько долгих мгновений, а чудовища все еще лишь наблюдали за ними с высоты своего огромного роста. Когда один из волков облизывался, то освещал Ставангр бледным, грустным светом луны. У второго волка в брюхе было темно, а его силуэт совсем расплывался. Стояла ночь, а значит, солнце еще не светило. Ни на небе Мидгарда, ни в брюхе своего огромного пожирателя. Они чего-то ждут или чего-то хотят? «Отведать моего топора разве что!» — рявкнул Торлиев. Многие из тех, кто выбежал из домов, уже кинулись к драккарам, думая, вероятно, что смогут уплыть подальше, в воды Северного моря, где чудовища их не достанут. Пока что у них хотя бы еще было море. «Нет, подожди!» — осек Торлиева Скаль. Волки выжидательно смотрели. Сколь, чей силуэт был почти неразличим в темноте, обошел своего брата сзади и массивной лапой оперся о крышу уже покосившегося дома. Ракель узнала этот дом. Он принадлежал Аркелу. Его тоже подожгли, поэтому теперь от жилища плотника остался только черный остов, развалившийся под лапой хищника. В воздух поднялась угольная пыль. Волк чихнул, а пыльное облако вокруг него стало только больше. Сколь нагнулся и просунул нос в клочок света. Нос был мокрый, с таким же рисунком, как и носы обычных собак. Шерсть на морде была не черной, а серой. Кое-где в ней запутался можжевельник. Было бы странно судить о выражении морды чудовища, но Ула могла поклясться копьем Одина, что оскал волка выглядел ехидным. И она, конечно же, его узнала. Тот самый волк, который явился ей во сне. Он смотрел прямо на Улу. Или ей так в приступе ужаса только казалось, и как будто бы ждал от нее чего-то. Ула подумала, что у нее есть ответы. Она вспомнила свой сон, жуткую, разъезжающуюся пасть, мертвые тела вокруг и мертвого Скаля. Вспомнила, что волкам нужна она. Сколь сказал, что Ула станет служить им и приведет людей. «Волкам нужна я!» Вскинула голову Вельва, пораженная своим открытием. «В моем сне волк сказал, что...» Она осеклась. Сказав людям всю правду, она мигом потеряет свое влияние и снова подвергнет себя опасности, поэтому произнесла уклончиво. «Сказал, что они охотятся за мной». «Для чего ты нужна волкам?» Наконец подал голос Торгни. «Если чудовища убьют меня, то люди заплутают и не будут знать, что им делать. Боги не смогут направить их верным путем, потому что кроме меня никто не услышит их. Раньше я как-то находила верный путь», — фыркнула себе под нос Ракель. Волк Хати издал странный утробный звук. Скаль ужаснулся тому, что чудовища точно знали, о чем говорили люди, раз решили насмехаться. Но Конунгу было не так скверно, как Улле, потому что в ее ушах закричали голоса и зазвенело оружие. «Боги были где-то рядом», — поняла Вельва. «Я уведу волков», — восторженно воскликнула она, пораженная своей отвагой. «Что ты такое несешь?» — рявкнул Скаль, позабыв о волках и резко повернулся к девушке. «Что ты собралась делать?» Он был очень на нее зол. «Бежать через лес — настоящее самоубийство в такой темноте». «Боги со мной!» — уверенно сказала Ула, перекрикивая ей одной слышимый лязг оружия и громкие голоса. «Если боги здесь, то пусть прогонят чудовищ!» — фыркнул Скаль. «Держите ее, чтобы не убежала в лес. Я разберусь с волками». «Нет!» — крикнула Ула. «Волки не нападают. Но это только пока. Надо решать все быстро». Хати вдруг несколько раз выдохнул воздух через свой нос. Это было похоже на отрывистые смешки. «Они нас понимают», — покачала головой Ула. «Выжидают, играют, наслаждаются своим превосходством. Думаю, это чувство знакомо». Вельва посмотрела на Конунга, а тот сощурился. Знал, что она имеет в виду. Каждый, кто ее слышал, понял, о чем она, и искоса взглянул на Скаля. Неужели все действительно думали, что он наслаждается своим превосходством? «Вскоре они убьют нас». «А если убьют только тебя, то, конечно же, пощадят нас», — прорычал Скаль. «У вас будет время уплыть в море. Возможно, волки вас там не достанут. Ты бегаешь быстрее огромных чудовищ и сможешь выиграть для нас время? Боги защитят меня. Пусть тогда защищают всех нас!» — закричал Скаль, а на его шее от напряжения набухли вены. «Если бы боги могли, они бы остались со всеми людьми. Но им пришлось выбрать только одного человека во всем Мидгарде», — сощурилась Улла. «И я не собираюсь жертвовать тобой, чтобы выиграть время. Но ведь ты плыл один в горящий Ставангр, думая, что всех нас ждет засада». «Я совершенно другое. Я не могу умереть, глупая ты девчонка», — зарычал Скаль. Улла бросила взгляд на Торгни. Он покачал головой, понимал, что Вельва никого не будет слушать, поэтому был готов кинуться за ней. Торгни, конечно, не думал, что Скаль совершит подобную ошибку, и надеялся, что тот позволит ему совладать с девчонкой, тогда как сам позаботится о людях. Тем временем волк Сколь опустил свою голову вниз и клацнул зубами совсем рядом с ними, высказывая свое нетерпение. Торлейф рубанул воздух недалеко от пасти. «Сделай так еще раз, пес, и я укорочу твой нос по самую глотку». В ушах Уллы разворачивалась битва. Боги сражались за спиной, справа и слева от нее. Они были везде, но Улла их не видела. Ей казалось, что она одной ногой была в мире богов. Осталось только протянуть руку, чтобы коснуться Одина. Скаль не понимал этого, но только чувствовал ее тревожность. «Боги со мной!» — повторила Улла и попятилась. А когда никто ее не остановил, кинулась прочь мимо домов. Битва богов будто развернулась и снова оказалась у нее за плечами, как и два огромных волка, что дружно завыли в погасшее небо. «Держите ее! Стой! Стой!» — орал вслед Скаль, но Улу быстро поглотила тьма. Конунг без раздумий кинулся за ней, успев выхватить один из уличных факелов. «Что вы делаете?» — заревел Торгни. Он был готов кинуться в темноту за Скалем и Уллой, но Ракель поймала его за руку. Над ними пронеслось брюхо волка с пробивающимся из него светом луны, а следом огромный хвост взметнул снег с крыш домов. Второй волк последовал за своим братом. «На охоту!» «Пойдем вместе!» Ракель переглянулась с Торгни и направилась вместе с ним вперед. Но тут же ее за накидку поймал Фюн и дернул назад. «Хоть у тебя-то есть разум!» Он выхватил факел, а его брат схватил второй. «Держи за мой пояс, иначе нам даже мимо домов не пройти!» Ракель кивнула, а Торгни схватился за пояс Эты. Они кинулись следом, с трудом различая факел Скалли впереди. «Торгни! Вернись, Торгни!» — ревел Торлив, но оставался на месте. «Боги будут с вами! Верните их и прикончите волков! Эй, остальные! Грузитесь на дракары! Уплываем из Ставангра!» И боги правда вели Уллу. Ноги петляли мимо деревьев. Перед глазами что только не мерещилось. Улла видела занесенные вверх молоты и топоры. Видела пролетевшую мимо валькирию, что кинулась в бой с ужасными существами. Голос Одина был громок, содрогал землю под ногами вельвы. Страшно падали с неба покосившиеся деревья. Чудовищные волки ломали их лапами, пробираясь к цели. Они то скользили по бокам от Уллы, то отставали, словно загоняя добычу. Наступать лапами на колкие ветви и острые скалы им явно не очень понравилось. Они спотыкались, рычали и искали иные пути. Улла бежала. Вокруг было абсолютное ничто, только под ногами хрустели ветки и снег. Когда в легких уже не осталось воздуха, Улла остановилась и нашла рукой холодный ствол дерева. Она прижалась к нему, переводя дыхание, и услышала, как огромные существа остановились где-то неподалеку. «Что вам от меня нужно?» — крикнула она в темноту, совсем не понимая, что делает. Что значило то предсказание? Она будет служить волкам? Меня избрали боги, чтобы вести людей. Боги хотели, чтобы она помогла людям. Разве есть у нее другая судьба? Ранее она будто позабыла слова волков, не посчитав их важными. Но сейчас только о них и могла думать. Наверное, она что-то упустила. Надо было понять пророческие слова раньше. Сердце Уллы бешено колотилось. Перед глазами плыли еле различимые силуэты. Но один огонек казался ей реальнее образов. Он стремительно приближался. Тогда Улла решила, что это волчьи глаза или светящаяся из брюха волка луна, но факел остановился. «Улла! Я здесь!» — вскрикнула она, узнавая голос. «Возвращайся к людям! Со мной все будет в порядке!» Обогнув деревья и кусты, факел наконец приблизился к ней. Это был Скаль. Его лицо расплывалось, а Улле даже казалось, будто рядом с ним было множество других лиц, как будто мир людей и мир богов наложились друг на друга и просвечивались, как тонкая ткань на свету. «О, Улла!» Голос Скаля был таким же рычащим, как и звуки волков поблизости. «Что ты творишь?» «Боги рядом, Скаль. Я вижу в темноте их сражения, слышу их голоса. Они ведут меня вперед. Я буду в порядке, но тебе надо вернуться и увести людей». Она махнула рукой в сторону огней Ставангра. На самом деле она не хотела, чтобы конунг покидал ее. Напротив, желала, чтобы он остался только с ней. Тогда Скаль будет избавлен от ядовитых слов Ракель, которая желала подавить в нем божественные силы. «Что происходит?» — прорычал он сквозь зубы. «Ты думаешь, я глупец? Что ты задумала на самом деле?» — процедил Скаль со злобой. «Я знаю, что ты не пожертвуешь собой ради людей Мидгарда. Тебе ведь хочется быть избранной, а не мертвой». «А разве тебе нет?» — спросила она. «Что же тогда ты тут делаешь? Я спасаю тебя от твоей же глупости». «О, не стоит. Я смогу разобраться с волками». «Отправляйся к людям!» — сквозь зубы прорычала Улла. «Ракель и Торгни уведут их. А ты и вполовину не столь неуязвима, как я. Если волки хотят тебя съесть, я им помешаю». Скаль крепко сжал плечо Уллы ладонью и встряхнул девушку. «Вот ты будешь до старости сидеть в желудке у волка, встречая рассветы и закаты», — фыркнула Вельва. «Значит, меня ждут прекрасные несколько лет, полные закатов и рассветов», — хмыкнул угрюмо Скаль. «Они не нападают. Волки любят гнать своих жертв, выматывая их». «Я уже вымотана». «Слишком быстро. Мы не так далеко от Ставангра». Из темноты вынырнуло еще два факела. За массивными спинами Фюна и Эты показались Торгни и Ракель. Улла недовольно скривилась. А Скаль удивленно вскинул брови. «Что?» «Заткнись, Скаль», — рыкнула Ракель взмахом руки, приказывая конунгу молчать. «Твое бессмертие — глупая шутка для этих чудовищ. Нам всем надо выиграть время для людей, пока они грузятся на корабли. Торлиев их уведет. Разделимся на три пары, запутаем волков». «Думаете, они не чуют Уллу в темноте?» — усомнился это. «Вот и проверим», — поежился Торгни. Ему все это не нравилось. «Дождемся утра, когда станет хоть что-то видно. Если солнце соберется взойти в брюхе чудовища, Торлиев не глуп. Он оставит нам дракар, чтобы утром мы отправились следом за ними. Я уверен». Все покивали, а волчий вой поторопил их. Улла прижалась к плечу Скаля, что не скрылось от взгляда Торгни. Он поджал губы и покачал головой, а потом поднял глаза к темному небу. «Где же сейчас были волки? Куда им всем бежать, чтобы скрыться?» «Давайте же», — выдохнул Скаль. «Я пойду с Уллой. Если волки все-таки чуют ее, то у меня будет больше шансов защититься». «А если они сожрут кого-то из нас?» — недовольно проворчал Фюн, и они с этой переглянулись. Торгни и Ракель уставились на конунга. «Ну, тогда, думаю, Улла этого не забудет», — вздохнул Скаль и обернулся на Вельву. «Ведь так?» Девушка нахмурилась. Нет, она не собиралась чтить их память всю жизнь из-за этого жеста невероятной самоотверженности. «Это только ваш выбор», — честно ответила Улла и пожала плечами. «Как и сейчас. Я лишь берегу людей и следую за зовущими меня богами. В моем видении волки ясно дали понять, что охотятся за мной. Сейчас я спасу людей, отвлекая внимание чудовищ. И люди этого не забудут. Если кого-то из вас съедят волки, то вы умрете во имя благой цели». Все без исключения тяжело вздохнули. Фюн не сдержался и скривился, глядя на Уллу и Скалля. «Надеюсь, что съедят именно вас двоих». Не сказав больше ни слова, они разделились на три пары, а потом кинулись в три разные стороны. Волки, то ли согласившись с ними поиграть, то ли и вправду запутавшись, разделились.